пополз к металлической сетке с колючей проволокой, до которой оставалось пара метров. За сеткой темнели заросли кустарника, тянувшиеся метров 200 по всей длине северной линии ограды. Проникнуть бы туда, там можно спокойно укрыться. Приблизившись вплотную к сетке, Филипп внимательно ее оглядел. Насколько можно судить, сетка как сетка. Ничем не отличается от той, которой огорожены школьные дворики. Нигде не видно следов тайной проводки, подводящей к сигнализации. Нет чашечек-изоляторов, свидетельствовавших бы о наличии тока. Филипп вынул кусачки из кармана комбинезона, повернулся, привстал на локтях, поднес кусачки к металлической сетке, застыл, не решаясь дотронуться. Пока спускался вниз, никаких признаков дистанционного наблюдения не выявилось. На ограде никаких следов сигнализации не видно. Если это и впрямь подпольная военная база, каким-то боком имеющая отношение к десятому крестовому, что-то уж очень на них не похоже. Хотя возможен и такой ход, в основе которого поистине дьявольский замысел. Не исключено, что НСС с десятым крестовым специально пририсовали повсюду армейскую эмблему, чтобы все в округе принимали их лагерь за базу ВВС США. Типовая военная форма, типовая военная техника и НСС с десятым крестовым преспокойно орудуют в этой глуши. Единственная забота, чтоб не изобличила какая-нибудь настоящая воинская часть. Однако, насколько известно, в местах по соседству с пиком Штурман никаких воинских подразделений не расположено. А что, если эта база у них не единственная? Что, если у них по всей стране такие? «Спятил со страху», — пробормотал Филипп. «НСС и Десятый Крестовый, без сомнения, организации со средствами, влиятельные и опасные. Он уже сам в этом убедился. Но едва ли здесь 7 дней в мае может служить аналогией. Там чистый вымысел, измышление Нибела». Неточность. У романа «Семь дней в мае» 1962 год два автора — Нибел и Бейли. С другой стороны, почему бы и нет? Что мешает своре негодяев, этих крестоносцев, возомнить, будто они способны всю страну подчинить своей власти, чтобы насаждать в ней свой образец благочестия? Даже если этот номер у них не пройдет, все равно они немало бед натворят, учинив борьбу за власть. И время сейчас вполне подходящее. Участившиеся налеты бригады дьявола побуждают всю страну хвататься за оружие, а если верить Саре, баснословный расцвет псевдохристианских сект в последние годы вполне может стать надежной поддержкой фашистствующей банде фанатов, такой как Десятый Крестовый. Филипп усилием воли оборвал поток размышлений. Сейчас не время для философствований. Перед ним ограда, через которую необходимо проникнуть на базу. Набрав в легкие побольше воздуха, Филипп с силой сдавил кусачками проволоку сетки. Тихо. Только сердце отчаянно бьется, ликуя, громом отдается в ушах. Еще разок. Слух напряжен до такой степени, что Филипп слышит, как сходятся широкие лезвия, как подается металл. По-прежнему тихо. Филипп переждал, прислушиваясь. Ноги дрожали от напряжения, готовые по первому сигналу тревоги сорваться с места. Хотя бежать некуда. Если тревога уже поднята, его возьмут в считанные минуты. Сморгнув пот с век, Филипп в третий раз сдавил кусачками проволоку. Образовался достаточный прогал, чтоб пролезть. Филипп лег на спину, пряча попутно кусачки в карман.